мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам, 91. Страница 62. Строчка 22. Мы идем дальше. Хорошо, чтобы ты, может быть, когда ты новый урок берешь, каждую новую неделю, чтобы ты немножко посмотрел то, что было в прошлом уроке, в предыдущем уроке, чтобы было связано, связал недельные уроки, сопряженные два недельных урока. Чтобы мне не надо было повторяться. 22. Ува амур нухаль лагавин диврей хазаль ша амру бамидраш ша амар Авраам ад шелом альти гаю 23 оврим вишавим баим эцли. Точка. Ува Амур 22, Нухай Легавин, а в том, что было сказано, из того, что было сказано, но дословно в том, что было сказано, мы сможем понять слова мудрецов Торы, Шамру, которые сказали, Бамидраш, в Мидраше, Шамар Авраам, что Авраам сказал, цитата, «Ад шелом альти, до того, как я обрезался, аю 23, оврим и шавим баим алай, эцли, были прохожие, которые приходили ко мне». Я напоминаю, прохожие, имеется в виду на в святом языке, означает оврим вышавим. Прохожие, видишь, по-русски прохожие, то, которые идут. И в одну, идут, в разную, идут в одну сторону и в обратную сторону. Так же это и в святом языке. Там это слово, это понятие прохожие, они, оно состоит из двух элементов. Оврим – это те, которые проходят, вышавим и возвращаются. Напоминаю. А оврим, первое слово, смотри внимательно, 23-я строчка, поэтому без святого языка ничего нельзя понять духовно. Так вот, первое слово оврим проходят, проходящие и возвращающиеся. Вот так называется прохожие, так переводится прохожие в святом языке. Оврим вышавим. Так вот, проходящие, это тоже другое значение этого слова. Оно от слова авера, от слова грешить, нарушать закон. То есть оврим означает те нарушители закона, или же грешники, или же криминал, так сказать. Это то же самое слово, которые нарушают. Преступники, вот, преступники, или которые нарушают закон. Вышавим – это те, которые возвращаются, то есть возвращаются в ту же, то же самое слово используется, возвращаются в тшува, возвращаются в, как сказать по-русски, возвращаются к Творцу обратно. Вот в этом слове прохожие. Вот это о том, о чем как бы и сожалел Авраам, что он говорил, вот до сих пор, то есть до того, как я обрезался, были у меня прохожие, то есть были, как мы сейчас вот только что сказали, те и другие были. То есть были нарушения, а вместе с ними были состояния падения. И было возвращение к Творцу, что это состояние подъема. Сейчас увидим, что он нам расскажет. Я просто объяснил вот это значение этого слова, прохожие, которое определяется на святом языке этими двумя понятиями. 23. Ибо мы являемся прохожими в этом мире. И также у нас есть путь, где мы проходим и возвращаемся. Проходим себя, проходим мимо святости, выбираем зло и возвращаемся обратно к себе в святость, достигая святости и единения, слияния с Творцом. 23-е после первой точки. Томар. Мише Мальти Эйнам Баим Эцлай. Эцли, sorry, извини, Эцли. 23 после первой точки. Томар. Ты скажешь, чтобы скажем так, что он говорит, что Мише Мальти, что после того, как я был и обрезался, Эйнам Баим Эцли, не приходит ко мне. Точка. Амар ло Акадош Баруху. Ад шело Мальта 24. Арелим Баим Эцлаха. Точка. 23 после последней точки. Амар ло Акадош Баруху. Сказал ему Святой Благословенному. Ад шело Мальта до тех пор, до того, как ты обрезался, 24, арелим баим эцлаха, необрезанные приходили к тебе, точка. Вахшав они уфамалия шили баим эцлаха. А теперь я и моя свита, фамалия, видишь, слово фамалия, слово фамилия. И моя свита Баим Эцлаха приходит к тебе. Двадцать пятое. Вышальну. Маги отшува альшалату. Мадуа эйнгу яхоль лекаем мицват ахнасат орхим. Точка. И мы помним, что Авраам, у него его главная черта его была, что он был гостеприимный, он принимал гостей. Делал им хесед, милость. 25. Потому что это была его черта, хесед. 25. Вышальну, и мы спросили, Магия отшуваль шелато, что же это за ответ на его вопрос? Мадуа эйнгу яхолика емитсват, почему он не может исполнить заповедь Ахнасат Орхим? Гостеприимство. Орхим — это гости. А Ахнасат — это принимать гостей. Ахнасат — приема гостей. Поэтому так и есть гостеприимство. 26. Атшува. Шиешло ахшав мадрига йотер гдола. Шиги кабалатпне ашхина. 26. Отшува, ответ в том, что ешло ахшав мадрига йотер гдола, что есть теперь у него более высокая ступень духовная. Шии кабалат пнея шхина, что это то, что он может получить лика шхины. То есть он может, к нему может прийти лик шхины, то есть он может шхину принять. Малхут 26 после точки, то есть высшее. Высший свет. Зе шамарло ахшав 27. Ани уфамалия шили баим элеха. Это то, что он сказал ему, кто святой благословен, он сказал ему. Ахшав, теперь 27. Ани уфамалия шили, я и моя свита баим элеха. Приходим к тебе. Точка. 27 после точки. Алло, микодем. А я ло мадрега йотер гдола. Шии ахнаса торхим. Вот он спрашивает. Мы учили тогда, что принятие, мудрецы сказали, что принятие гостей, гостеприимство, оно выше, чем принятие лика шхины. Это мы учили, сказали мудрецы. А у него была, у Авраама, вот эта черта, и этот уровень у него принятия гостей, то есть гостеприимства. Что же теперь, почему же теперь, когда он принимает, может принять шхину, лик шхины, почему же это считается высшей ступени? Поэтому он и говорит, галом микодем, а я ведь, но ведь прежде этого была у него ступень, которая была большей, высшей ступенью. Что эта ступень он была у него ахнасатурхим, принятие гостей. 28. Угдула. Ахнасатурхим, йотерми, кабалатная шхина. И вот повторяет он то, что сказали мудрецы, что принятие гостей выше, чем принятие лика шхины. Принять тоже, чтобы когда приходит к нему лик шхины. То есть принятие гостей это выше. Сказали мудрецы. Им кен магут шувато шеля кадош бору. Если так, что же тогда этот за ответ, который дал ему святой благословен он? Правильно, он ему сказал, что я теперь прихожу, и моя свита, то есть ликшхины приходят к тебе, вместо того, что раньше к тебе приходили необрезанные, то есть тебе приходили люди из плоти и крови. Не обрезанные, значит, тоже не исправленные в этом плане. 29. Улам гамзе ешлагавин. Однако, также и это необходимо понять. 29. После точки. Алло зегу агефех мягигайон. Алло, мидераха уламгу, шееш зхия гдула, 30, ланашим, им баим элейхем адам хашув, точка, 29, после точки. Алло, зеу хагефах, ведь это же, ведь это противоположно, Гигайон, гигайон – это логика. То есть это противоположно логике. То есть это не соответствует логике. Идет против всякой логики. Алло, мидераха, уламу, ведь так принято в мире. Шиеш схия гдола ланашим, что люди имеют большую заслугу. что это большая заслуга людей, удостаивается большого, удостаивается большой заслуги, им баим алейхем адам хашув. Если к ним приходит важный человек, тридцать после точки. Улефи эреха хашивут шельга адам. Хашув кен. Адам хашув. Здесь нужно запятую. После слова Адам нужно убрать ее. В книге тоже стоит? Нет, видишь, в книге не стоит. Значит, я говорю, убрать эту и запятую. Хашу, хадам хашу. Кен эрех ахана 31 лекаблато. Точка. 30 после точки. Улафи эреха хашивут шеля адам хашув. А и в соответствии с мерой важности важного человека, кен эрех так, такова и степень ахана лекаблату, подготовки к его приему. 31 после точки. Ледугма. Шецарих лавой лав гагадоль шебеиро. Аза гагадоль. О гагадоль шебамдина. О гагадоль шебаулам. Точка. Смотри внимательно. 31 после точки. Ледугма, например. Шицарих лавой лав агадоль шабайро, что вот должен прийти к нему, скажем, должен прийти к нему самый большой из города, скажем, бургомистр города. О, агадоль шабамдина, или самый большой в стране, то есть премьер, скажем, премьер-министр, президент. О, гагадоль шебаулам, или самый высший, самый большой в мире человек, самый большой в мире. Точка. Понятно, и в связи с этим, с тем уровнем того большого, который придет к нему, он, у него должна быть и специальная подготовка соответствующая. 32. Выкан, ану, мы добрим. Шезахалы кабель пнаяшхина, ше эй давар зе нитан, ларих эт хашивуто 33 шабадавар. Ве эй зе нитан ладат, афилу мазе, киблат пнаяшхина, камува бахоль асфарим. Эйн 34 га адам яхоль легасиг эларак ми шезахалазе. Смотри, что он говорит нам. 32. Выхан, а здесь ану мы добрим, мы говорим, то, что вот в случае Авраама, мы говорим здесь о том, шезаха лекабель пнеяшхина, что он Авраам удостоился принять, я сказал, получение, принятие, еще лучше, принятие лика шхины, то есть не принятие не гостей, а лика шхины. Смотри, что, как он определяет это. Шеэйн давар зе нитан леарих, что эта вещь, не дано этого, не дано это оценить, важность этого, что нет у нас даже способов, чтобы оценить важность этого, насколько это высоко, вот это вот самое высокое, что может быть, случиться с человеком. 33. Ве эйн зе нитан ладат, афилу мазе. Смотри, что он говорит. и даже нам не дано знать, да, что это означает. Киблат пная шхина, принятие лика шхины. Камуваба холя сварим, как это приведено, приводится во всех книгах святых. Шаэньга адам яхоль 34 лагаси, что человек, нет человека, который этого мог достичь. Эларак миша захалаза, а только лишь тот, кто удостоился этого. Точка. 34 после точки. У бетах миша захе лазе, бетах цадиким гагдолим шабадо. И, конечно же, смотри, что он говорит нам. Ми зохе лазе, тот, кто этого удостаивается, бетах цадиким гагдолим, конечно же, что это самые великие праведники, что в поколении. Поколение. Точка. Смотри, как это он описывает это все. 35. Вафилу ми гейма га цадиким га эйле гамсе эйн ану масигим. Точка. 35. Вафилу ми гейма га цадиким га эйлу. И даже кто они, эти праведники? Гамзе, также и это, эйнану масигим, мы не постигаем. Видишь, да? Мы даже не знаем, кто они, кто это, кто удостаивается принятия лика шхины. Настолько это сокрыто и настолько это высоко, что нам это даже не дано, этого постичь. 35 после точки. Эла алидей эмуна шану маминим 36. Шееш нам анашимка эйлу. Неймар альзе шахнасатор хим гдоламизе. Смешно говорить нам. Эла алидей эмуна, но благодаря вере. Шану маминим, что мы верим, смотри, что он говорит, что мы верим, 36, что ешь нам анашим каилу, что есть такие люди, ибо нам заповедано, чтобы верили в это, что есть такие. Неймар альзе говорится об этом, шахнаса турхим гдуламизе, что принятие гостей выше этого. По отношению к этим самым величайшим из поколения, это говорится. У бетах ешь шувот альзе альдерах пшад. И, конечно же, есть ответы на это в простом обиходном, как сказать, в простом пояснении. Пшат называется. 38. Унефареш се Альдераха Авода. И мы объясним это, как сказать, по духовной работе. По пути духовной работы. Это вся задача наша, всегда смотреть на это, что Шлавей Асулам, он рассказывает всю Тору, весь Зогар в отношении вот этого аспекта духовной работы, духовный путь. Путь духовной работы. В плане духовного. Духовной работы. 38. После первой точки. Айот. Шиеш иньян. Яга игият. Атура. Выйдият. Атура. Слышим. Так как есть аспект игият атура, трудиться в Торе, усилия прикладывания усилия в изучении Торы, выедията Тора и знания Торы. Эти два аспекта очень-очень важны. Сейчас он еще научно объяснить. Игията Тура, 39, Гиимита Ам. Шегиот шега Адам Роце Лишамеш Эта Буре. Альминат Шелула Кабель Прас. Умешум зе гу сорок мистакель ракалия. Точка. Игият Гатура, 38, после последней точки. Прикладывание усилий в Торе, 39. И Митаам, это по той причине, из-за того, что Шегиот Шеадам Роцелы Шамеша Табореба, у нас Шелолага Бельпрас, что так как человек желает служить Творцу не ради получения вознаграждения, Умишумзе, умистакель рак, алигия, и поэтому он смотрит только на усилия. Только усилие является определяющим для него в его пути, его духовной работы. 40 после первой точки. Вим гуяхшов, алигията тора. Нир эши гумыца пелага сахар. Как смотри, что он говорит нам. А если, вот очень-очень-очень важно, что он нам сейчас говорит. Вот это все надо принять к сердцу. Все, что ты учишь, должен принимать это к сердцу безоговорочно. Тогда поможет. В им гу яхшов али диата тура. А если человек будет думать о знании Торы, нир то тогда получит, то тогда будет видно, этим самым будет видно, шеумыцапела сахар, что он ожидает вознаграждения. Очень-очень тонко. Все, кто хотят знания Торы, они так и не соединяются с Творцом. У них большие головы. И научные знания и все такое у них есть. И почет большой, и уважение. Но этим самым они не достигают соединения, слияния с Творцом. И таким образом далеки от него. 40 после последней точки. И ану от 41 црихим легаамин. Ки эйн сахар йотер хашув медията тура. Кмо шекату базогара кадуш. И коля тура 42 кула гем шмотав шеле кадуш паргу. Точка. Смотришь, он говорит. Ки ану црихим легаамин. Ибо нам необходимо верить. Эйн сахар йотер хашув медията тура, что нет более большего вознаграждения, чем знание Торы. Кмоша кату по зогара кадош, как написано в святом зогаре. Ки коля тура кула, ибо вся тура, 42, она шмотавшеля кадош бру, она имена Творца. Точка. Казалось бы, противоречит тому, что он сказал. Сейчас увидим. Ваадам гашалем никра шегу квар захали в кинат орайта векуча брігу 43 в Ісраїль хадгу. Ваадам гашалем, а чоловік, який совершенний чоловік, гашалем, повний, цельний чоловік, називається тут шегу квар захали в кінат, хто вже удостоївся аспекта Орайта, Тора, Кудшабригу, святой благословен он, и Исраэль, а это едины, они едины. Точка. Все в одном человеке, конечно. 43 после точки. Имкен, бвадай, киблат панаяшхина, гухашу, мы вот. Эйот, шатахлит, и 44. Шагадам царих легагия ледаргазо. 43. Им кен, если так, вода, и то, конечно же, киблатная шхина, принятие лика шхины, ухашув меот, это очень важно. Гейот ше тахли, ша тахлиги, ибо цель предельная цель, она в том, 44 шагадам царих лагия, что человек должен достичь этой ступени.